Глава 5. Вася никак не мог поверить, что с ним случилось такое. Еще недавно он хохотал до упаду, читая в интернете проникновенные письма невменяемых фанатов к Ирине Петровне. А теперь оказалось, что он и сам ничуть не лучше их. Это он-то, который всегда считал любовь одной из разновидностей психических заболеваний. Нет, так дальше продолжаться не могло. Надо было срочно что-то делать. Мысль о второй работе Вася отверг сразу. Родители просто не знали, как он урабатывается на первой, потому и подкинули эту дурацкую идею. Какие еще будут мысли? Для начала, решил Вася, следует устранить основной источник раздражения. А он находится прямо у меня перед кроватью. И точно, фотография Ирины Петровны, закрепленная на стене в его комнате, теперь вызывала у него совершенно ненужные чувства и желания. От нее надо было избавиться. Эта идея пришла Васе в голову, когда он находился на работе. Едва приехав домой, он кинулся снимать фотографию, но, подойдя к ней, вдруг почувствовал себя вандалом, уничтожающим ценнейшее произведение искусства, и в нерешительности остановился. Ирина Петровна смотрела на него таким сладострастным взглядом, что у него просто рука не поднималась уничтожить ее изображение. «А ну-ка соберись, размазня!» — сам себе скомандовал Вася. «Собери всю волю в кулак и сделай то, что задумал». Он взялся за фотографию и крепко зажмурился. Потом грубо отодрал Ирину Петровну, попортив обои на стене. Наконец порвал ее на мелкие кусочки и только тогда снова открыл глаза. Вот черт, как некрасиво получилось. Отодрал ее, а на обоях 4 белых пятна. Правильно мама говорила, не надо было ее скотчем приклеивать. Собрав с кровати кусочки фотографии, Вася выкинул их в мусорное ведро. Теперь оставалось ждать, что будет дальше. И, в случае недостижения положительного результата, придумать другой метод лечения. «Да, кстати», — сообразил Вася, — «мне надо избегать и других источников раздражения. Я не должен искать в интернете ни фотки Ирины Петровны, ни информацию о ней. И вообще по возможности выбросить ее из головы. А то все мои усилия пойдут на смарку». Словом, первый шаг был сделан, и Вася стал ждать результатов. Но, к сожалению, через несколько дней ему пришлось констатировать, что нездоровое влечение к Ирине Петровне никуда не пропало. Вася просто не мог выбросить ее из головы, как планировал. Время от времени ему казалось, что он близок к успеху. Но ввиду развернувшейся предвыборной кампании, эта девушка слишком часто появлялась на экране телевизора и в интернете. И Вася везде непроизвольно на нее натыкался, причем в самые неподходящие моменты. А стоило ему только увидеть фотографию или хотя бы статью без фотографий, посвященную Ирине Петровне, или просто услышать о ней по телевизору, как влечение к ней захлестывало Васю с новой силой. Тогда он придумал другой способ избавления от нездоровой зависимости. Но возникла проблема. Чтобы реализовать этот способ, Васе обязательно нужно было оказаться на даче одному, без лишних свидетелей. А сейчас там отдыхал брат с семьей. Требовалось подождать, пока у брата кончится отпуск. Конечно, если Костя или Танька или родители узнают, что я собираюсь делать на даче, они совсем не обрадуются. Но другого выхода-то и нет. Между тем положение складывалось отчаянное. Из-за навязчивых мыслей Вася снова стал страдать расстройством сна. Вдобавок у него пропал аппетит, и он похудел чуть ли не на 10 килограммов. Впрочем, последнее могло даже пойти ему на пользу, так как раньше Вася очень любил поесть и имел некоторое количество лишнего веса. Теперь никакого лишнего веса у него не было и в помине. Зато из-за постоянного недосыпания он опять отличился на работе. Однажды он увидел, что директор мебельной фабрики пришел в цех вместе с каким-то незнакомым мужиком, и этот незнакомец ведет себя весьма невежливо. Вася слышал, как он вполголоса, но очень возмущенно ругается. «Это безобразие! Огнетушителей не хватает! Планов эвакуации нет! Запасной выход из помещения завален посторонними предметами! Я этого просто так не оставлю!» Васю, в свою очередь, крайне рассердило, что парень чувствует себя как дома и безнаказанно хамит самому директору. Поскольку утомленные бессонницей мозги не смогли правильно оценить ситуацию, Вася решил выставить незнакомца за дверь. Он твердой походкой подошел к мужику, жестко положил руку ему на плечо и произнес: «Ну ты и жжешь, чувак, а теперь проваливай отсюда, пока цел». В результате оказалось, что этот тип – пожарный инспектор, и чрезвычайно впечатленный поведением Васи, он выписал мебельной фабрике огромный штраф. После его ухода рассвирепевший директор подозвал Васю, озвучил ему сумму штрафа и пообещал вычесть ее из Васиной зарплаты. Впрочем, это было еще не самое интересное во всей истории. Явившись на работу в следующий раз, Вася пришел к директору и молча выложил ему на стол всю сумму штрафа. У директора глаза полезли на лоб. Сумма-то была очень приличная, и получалось, что Вася собрал ее сразу, не напрягаясь. Но деньги он взял. Кстати сказать, и на работе уже часто обсуждали личность Ирины Петровны Григоренко. Причем подавляющее большинство отзывалось о ней крайне отрицательно. Вася выслушивал все эти разговоры с молчаливой яростью, его постоянно тянуло устроить с кем-нибудь драку. Но он кое-как сдерживался, понимая, что за последнее время уже дважды облажался на работе, и теперь нужно вести себя потише. И то сказать, не хватало еще, чтобы меня в таком состоянии уволили с работы. Да я тогда вообще сопьюсь. И вот, наконец, свершилось. В начале августа у брата кончился отпуск, и он с семьей покинул дачу. Слава богу, а то Вася уже весь извелся. Теперь он мог испробовать новый способ лечения от своей нездоровой зависимости. Он опять переехал на дачу и с помощью интернета разыскал самую солидную контору, предоставляющую профессиональных девиц легкого поведения. Связавшись с этой конторой, Вася заказал себе одну такую девицу и предъявил особые требования к ее внешности. Она должна была как можно больше напоминать Ирину Петровну Григоренко. Договориться удалось быстро. Конечно, столь специфические услуги влетели Васе в копеечку, но уж тут он за ценой не постоял. Когда девушку привезли к нему на дачу, он ахнул. Это была почти вылитая Ирина Петровна, практически один к одному, разве что выражение лица чуть-чуть отличалось. После знакомства выяснилось, что у нее и голос почти такой же, как у оригинала. «Да, ребята, высокий класс», — признал Вася. «Высочайший». «Если желаете послушать», — сказала девушка, — «я выучила наизусть несколько предвыборных выступлений Ирины Петровны». «Не надо, это уже лишнее», — отмахнулся Вася, но через секунду до него полностью дошел смысл сказанного, и он буквально подпрыгнул на стуле. «Как ты говоришь? Несколько предвыборных речей наизусть? Ну-ка давай, рассказывай, а я послушаю». Девушка стала по памяти воспроизводить одно из выступлений. Если не приглядываться и не прислушиваться внимательно, ее было вообще не отличить от Ирины Петровны. Минуты 2-3 Вася молча слушал, разинув варежку, потом не выдержал и перешел к практической части. Потом попросил еще раз выступить с речью. Потом опять перешел к сексуальным утехам. И так еще несколько раз по очереди. В итоге он остался чрезвычайно доволен оказанными услугами. «Знаешь, если только родственники не попрут меня отсюда, я буду регулярно тебя приглашать», — пообещал он девушке. «Конечно, об этом надо договариваться с твоим руководством, но с ними-то я договорюсь. Просто хочу, чтобы и ты знала. Это было реально круто. Высший класс». «Приглашать меня регулярно?» — удивилась она. «А вы так не разоритесь?» «Не разорюсь», — ответил Вася. «Меня разорить очень трудно». Он пришел в состояние эйфории и пробыл в таком состоянии несколько дней. Но когда эйфория его покинула, все началось сначала. Вася почувствовал приближение нового депрессника. «Тоже мне проблема», — подумал он. «Сейчас опять позвоню в ту же самую контору и вызову ту же самую девушку, и все пройдет». Но через несколько секунд он почувствовал — ничего не пройдет. Ему больше не нужна была копия, ему был нужен только оригинал. Вася осознал это так отчетливо, что даже не стал второй раз вызывать на дачу ту самую девушку. Он понял — бесполезно. Пришлось снова искать еще неиспробованный способ лечения от любви к Ирине Петровне. Сначала Вася думал, что успел перепробовать все, но буквально через 10 минут ему пришла в голову свежая идея. «Блин, как же я раньше не сообразил, ведь это так просто. В нормальных цивилизованных странах человек, оказавшись в моем положении, обращается к психоаналитику. Значит, и мне надо сделать то же самое. Вот наши дураки стесняются такого лечения, и совершенно напрасно. А в развитых странах народ умный, там понимают, что к чему». Он опять обратился к интернету и долго изучал там рекламные объявления, связанные с услугами психоаналитиков. Дело было совершенно незнакомое для него, поэтому Вася чувствовал себя крайне неуверенно, не то что при поиске девиц легкого поведения. Наконец он выбрал самого толкового, как ему показалось, специалиста, позвонил по указанному в рекламе телефону и записался на прием. Правда, прием был назначен только через 4 дня, а для Васи каждый лишний день становился тяжелым испытанием. «Ну что ж», — вздохнул он, — «будем ждать».